В это время в глубинке страны жило множество людей, которые об этом чуде невиданном и не слышали никогда, а здесь в винно-водочном отделе даже жидкой толпы не виднеется. Да, Москва удивительный город, полный неожиданных открытий. Девочки, пардон, вернусь через минуту. Рванул к цели, на ходу вынимая авоськи из кармана. Без этого приспособления здесь никак нельзя. Продавцы только в бумагу с бечевкой умеют заворачивать. И то после уговоров. На прилавке наблюдалось полное изобилие. 8 сортов отечественного пива, 2 вида чешского. Странные все-таки люди эти москвичи. Выбор огромный, а они исключительно жигулевское гребут, что завезли от Бадаевского завода. Нет, я понимаю, привычка. А чешское пиво дорогое, аж 70 копеек за бутылку. Но оно же того стоит. Плюнув на бережливость, набил 2 авоськи. Что здесь не осилим, то домой заберу. Дениса с Иваном под вяленую рыбку побалую. Из бакалеи шушукающиеся дамы переместились в хлебобулочный отдел, где мы и встретились. Здесь вкусно пахло свежим хлебом, который подносили изнутри на широких деревянных подносах. Вооружившись еще горячими батонами, мы встали в очередь к кассиру. И здесь Зоя перешла к активной фазе вербовки. Задание будет такое, Мариночка. Провести переговоры с Никсоном. С Ричардом Никсоном, осторожно и недоверчиво уточнила та. Да, обыденным голосом подтвердила Зоя. С президентом Соединенных Штатов. Кто участвует в переговорах, можно узнать. Можно. С нашей стороны двое, я и ты. Речь пойдет о защите интересов СССР, борьбе за мир во всем мире, и все такое. Но до этого нам с тобой предстоит изучить массу документов, продумать свои вопросы и подготовить различные варианты течения беседы. Почему я? Вид у Марины был несколько обалдевший, однако вопрос она задала резонный. Думаю, ты справишься, Зоя хищно улыбнулась алыми губами. Однако тут же добавила Туманов честный ответ. Это не вся задача. Есть еще проблемы, поважней, но об этом позже. Леонид Ильич Брежнев в курсе? Марина растерянно оглянулась. Леонида Ильича поблизости не наблюдалось. Нет, расстроила ее надежды Зоя. Это частная инициатива. Но об этом тоже позже. Какое-то время длилась пауза. Марина напряженно кусала румяный край булки. Батон хрустел, а я помалкивал в тряпочку. По сценарию ведущей здесь была Зоя. Моя задача заключалась в наблюдении за реакцией Сорокиной. Как говорится, два уха и один язык даны для того, чтобы больше слушать и меньше говорить. Очень любопытно. Я уже вся горю от предвкушения этой встречи, только ты учти, Зоя, проглотив пережеванное, Марина заговорила деловым тоном. «Интересная работа, здорово и важно, но без Володи вести переговоры с товарищем Седых и твоим начальством я не буду. Не знаю, не знаю», задумчиво протянула Зоя. «За тебя могу поручиться, а вот насчет других людей надо решать отдельно. Тут как водится, личное дело с послужным списком, испытательный срок, и все такое». Марина на это вспыхнула. «Да Володя не какой-то другой, понятно, к нам в отдел его без разговоров приняли, потому что он умнее многих будет. Стала бы я за дурня замуж выходить, ага». Тем временем появился другой герой, чернявый крепкий парень с хитрой ухмылкой и кучей свертков. Судя по его довольному виду, закупочное задание было выполнено полностью. Спутника нам представили, мы поклонились, поскольку руки были заняты, и дружной толпой мы отправились к ним домой. Срезая дорогу, два капитана повели нас дворами. Путеводной звездой Агапян шел впереди, я двигался следом, а дамы щебетали сзади о своем, о женском. И на узкой дорожке, зажатой сараями и задами гаражей, путь нам преградили двое мутных типов характерной наружности. Естественно, с сакраментальным вопросом, закурить не найдется. Сценарий подобных встреч настолько банален и примитивен, что говорить о нем смешно. Ну не бывает у мирных стрелков такого острого взгляда из-под лобья. И вид вызывающий, и руки в карманах. Явно не пустых, не найдется. Рявкнул я без паузы, вылезая вперед парня. Даже не думайте. Проблемы индейцев шерифа не волнуют, гондольеры использованные. И вообще курить вредно. Таким директорским тоном мне частенько приходилось пресекать дискуссии на планерке. В далеком прошлом, конечно. Только тогда я кричал: «Хватит трындеть, господа, идите уже работать». И сейчас стандартное развитие ситуации прервалось, едва начавшись. Дожидаться следующего вопроса вроде «а если найду?» мне не хотелось. Володя, прижимающий продуктовые пакеты к груди, плохой помощник в драке, а я в обеих руках тащил авоськи с чешским пивом. Неудачная позиция для защиты, но бросать хрупкое имущество ради верной осы было жалко. Поэтому пришлось применить секретное оружие, добавить в голос, кроме стали, изюминку ужаса. Приему наговор паники меня научила Вера. Только излучение страха она выпускала широким фронтом, а я, в целях экономии сил, ментальный удар наносил узким пучком. Хотя луч лучом, но задний лепесток все-таки имел место. Он зацепил товарища, и Агапян оторопело крякнул, а дамы взвизгнули. Что касается искателей приключений, то их обоих повалила на землю неведомая сила, сразу после слов не найдется. Видимо, от обиды ноги подкосились. Не теряя бдительности, я огляделся. Желающих закурить более не наблюдалось, только ветер гудел в проводах. Очень хорошо, можно облегченно вздохнуть. Навалилась усталость, и вместе с тем вылезло удивление самому себе. Вот это полыхнуло из меня жутью. Аж пот на лбу проступил. Сзади осторожно приблизилась Зоя Острожная с пистолетом в руке. Что это было? Как ледяным ветром обожгло. Ага, прямо кровь в жилах стынет, добавила Марина. Запах такой странный, будто медведь где-то рядом нагадил. Крылья тонкого носа трепетали. Видимо, дрожь ее пробила не только от холода. Хм, смотри на вещи шире, пробормотал Агапян, а затем задумчиво предположил. Тут как минимум два медведя по-большому отметились. Умеете вы удивлять, Антон Михайлович. Зоя переступила через тела и воскликнула. Чего стоим, кого ждем? Холодно же на улице. На лестничной клетке второго этажа мы столкнулись с яркой блондинкой в норковом манто. Она уставилась на меня недоуменно, и вдруг из прекрасных голубых глаз полились слезы. «Бог мой!» — воскликнула она трагическим шепотом, и бросилась мне на шею. «Антон, ты жив!» От волос блондинки дохнуло тонким ароматом японских духов шисида, моим давним подарком. Пользуется, однако. Вот как бывает. В Москве живет 7 миллионов человек, еще столько же приезжих шатается по улицам. Вероятность встречи нулевая, однако пересечение случилось. И где? На окраине, в подъезде обычной пятиэтажки. Так это же Надежда Козловская. Восхищенно пробормотал Агапян. Тем временем Зоя Острожная ненавязчиво освободила мои руки от авосик с пивом. Антон Михайлович, мы в 14-й квартире, сообщила она, удаляясь и увлекая за собой спутников. Знала, я надеялась, все глаза выплакала, и вот ты, шептала Козловская сквозь слезы. Как же ты умеешь обнимать, противный обманщик и негодяй, будто воды родниковой напилась. Она замерла, успокоившись, а потом вдруг отстранилась. Антон, тебя послал сам Бог, нам надо серьезно поговорить. Да уж, мысленно хмыкнул я, доставая из кармана пакетик бумажных салфеток. В случайность такой встречи поверить сложно. Это срочно, милая, конечно. Она промокнула слезы на щеках и элегантно высморкалась. Ты не позволил мне спиться, вернул к жизни. И вот теперь я беременна. И что прикажешь делать? Мне 40 лет, между прочим, и взрослая дочь на выданье. Этот спич был очень похож на претензию. Ничего не поделаешь. На сеновале грешат двое, а рожать баба будет одна. Что угодно, только не аборт, отрезал я. Ты думаешь, что я отец ребенка? Нет, конечно, она вильнула взглядом. Меня муж есть. Надюша, не крути. Слегка надавил, подмешивая в голос холода. Говори, как есть. Глаза Козловской снова заблестели. Антон, ты его не знаешь. Раскололась она. Нас была безумная любовь и безрассудная страсть. Но так вышло, что мы расстались. Я все глаза выплакала. Мне оставалось только вздохнуть. Ладно, с этим понятно. В смысле, ежики размножаются, чтоб было побольше ежит. Но я-то здесь при чем? Поэтому напрашивался прямой вопрос в лоб. Чего ты хочешь от меня? Поговорить? От моей непонятливости она распахнула бездонные глаза. Чтоб ты меня осмотрел, аутотренинг свой сделал, как тогда, погладил по руке, ну и посоветовал. Беременность Козловской сомнения не вызывала, но вот разговоры разговаривать на лестничной площадке мне крайне нежелательно, не только из-за того, что могут подслушать. Операцию по капитану Сорокиной мы проводили вдвоем, без прикрытия, и в случае опасности я должен быть рядом с Зоей Острожной, чтобы успеть схватить ее, для бегства на черном одеяле. Прости, душа моя, но сегодня некогда, в строгие интонации я добавил немного сожаления. Давай завтра, все понимаю, легко согласилась она. Завтра, в ресторане Прага, называй любое время, я закажу столик. Ужин Марина затеяла незамысловатый. В маленькой кастрюльке поставила вариться яйца, а сардельки с сосисками закинула в большую емкость. Потом в эту же посудину с кипящей водой она сыпанула пачку пельменей. Многие жители столицы живут бегом, Бегом, бешеный ритм мегаполиса заставляет их спешить и с едой. Коренные москвичи настолько неприхотливый народ, что любую сушеную рыбу до сих пор считают воблой. А вареного рака правильно разделать не умеет ни одна москвичка. По крайней мере, мне такие не встречались, хотя всяких столичных штучек повидал. И это при том, что вкусно покушать все люди любят, и зарабатывали москвичи всегда неплохо. Да, Москва полна парадоксов. Но сначала Марина налила всем пиво. Неумелая рука чувствовалась, пены в стакане оказалась целая гора, а пива чуть-чуть. Пришлось брать власть в свои руки, иначе хозяйка до утра тут будет пузыри разливать. Владимир Агапян занимался другим делом. Помыв зелень и овощи, он строгал салат. Ножом парень орудовал умело. Огурчики порезал миленько, помидоры, наоборот, развалил на четыре части, а зелень пошинковал в пыль. Чего-то горчит, Марина вытерла пену под носом. Жигулевская получше будет. Да, истинная москвичка. Но вслух я сказал иное. Благородная горечь хмеля добавляет свою изюминку в полный и яркий вкус пива пильзнер-урквилл. Собственно, легкое светлое пиво этим знаменито. То не мое мнение, многие эксперты так говорят. Зоя осторожно усмехнулась, смакуя благородную горечь. Тем временем Марина достала из холодильника горчицу и страшный дефицит, баночку майонеза. Вы меня сегодня удивили, товарищи. Однако переговоры, даже высокие, это все-таки обычное дело. Но что случайно показал Антон Михайлович? Атака силой мысли. Я сражена. О таком только слышала краем уха. Скажите, это техника бурятских шаманов? Раскусила меня Марина, пожал плечами. Мы, буряты, любим иногда пошаманить. Долгими зимними вечерами. Но вообще-то это обычное электромагнитное излучение. Отшучивайтесь. Огорченно вздохнула она. Понимаю, сейчас не время. Но потом, как-нибудь, когда у вас будет хорошее настроение, позволите задать несколько вопросов? Ага, подумал я, нанизывая сосиску на вилку. Вот и фигушки. Вам только волю дай. Сутками будете вопросы задавать и на видео все фиксировать. Нет, от этой милой дамочки надо держаться подальше, и от мужа ее заодно. Вон как затаился, молча сидит, глазенками хитрыми посверкивает. До меня вдруг дошло, что Володя в этой паре играет ту же роль, что и я. Анализирует разговор со стороны, ножичком вжикает, а сам реакции отслеживает, мимику и эмоции фиксирует. Зачастую язык жестов важнее слов, к которым он особенно не прислушивается. Что же, молодцы ребята, не глядя сговорились. Это плюс. Скорее всего, будем брать обоих. В наших наполеоновских планах найдется им работенка по силам. Глава 19, в которой не обязательно быть умнее, достаточно чувствовать свое превосходство. Ранним подъемом меня не устрашить, зачем терзаться лишними переживаниями, когда это уже случилось. И вообще много спать, жизни не видать. Но сегодня разбудила не овчарка, а дождь. Мощным трактором он наезжал на окно, и подобный грохот крепкому сну способствует мало. С другой стороны, привычная уже слякоть не удивляла. Ливню наплевать, что зима во дворе, с небес полощет яростно, будто в мае. Да уж, в такую погодку добрый хозяин не выгонит собаку из дома. Овчарка мальчик со мной не спорила, хотя гулять желала не по любви к процессу, а от острой необходимости посетить кустики. Как говорится, завел собаку, учись гулять с утра пораньше. Пришлось тащиться к Антону на базу, где местный прогноз погоды обещал легкий морозец и снег, но сначала насыпал в кошкину миску еды. Она была пуста, как и картонная коробка, в которую вчера засунул Алису вместе с котятами. Опять эта трусиха взялась перепрятывать своих детей, но страх ей кушать не мешал. Ладно, пропажу искать потом будем. Пока одевался, Анюта пробормотала чего-то невнятное, натянула одеяло на голову и отвернулась к стенке. Каждое утро эта песня повторяется, только вот привыкать она не собиралась. И, положа руку на сердце, надо признать, сонному человеку трудно примириться с тем, как когти мальчика цокают по паркету. В рассветной тишине такой перестук стоит, будто стадо коней топотит по брусчатке подковами. Оделся тепло, однако действительность превзошла все ожидания. Я уже и забыл, какая бывает зима в мире моей молодости. Здесь снежная королева серьезно заявляла о себе в ноябре и уверенно держала оборону до марта. Да, современной молодежи трудно поверить, что за какие-то 50 лет погода поменялась существенно. Все чаще стали зимы, когда Дон не замерзает совсем, а здесь все иначе. Но как бы там ни было, такие удачно я заглянул на физзарядку, Антон в одно лицо тут долго бы ковырялся. Хочешь не хочешь, а прелестное утро хозяина частного дома начинается с расчистки территории от снега. Отличная гимнастика, от которой не увильнешь. Край бледного неба покраснел и, кажется, съежился, подминая линию горизонта, там лениво распухало томное солнце. Пока вылезла только корона солнечного диска, но светило не сомневалось. Новый день наступит непременно. Далекая звезда была уверена в своем будущем так же твердо, как Артем Дзюба и весь футбольный клуб «Зенит». Ветра совсем не ощущалось, белый дым из труб уходил вверх ровным столбом. Денек собирался тихий и безоблачный, тут к бабушке не ходи. Дышалось легко, и при каждом шаге снег радостно скрипел под ногами. Вот только за ночь пушистого серебра навалило прилично, местами по колено. Мне достался путь к летней кухне, Антон бульдозером погреб в сторону калитки. Волкодав Рекс, мигом выбравшись из своей будки, принялся нарезать круги. Здоровый лохматый кабан, он радостно взбрыкивал, ледоколом Ленин рассекая свеженькие сугробы по краям дорожки. Овчарка мальчик к снежным ваннам и физкультурным процедурам отнеслась пренебрежительно. Быстренько справив нужду в районе кучи с песком, она попросилась обратно в дом, на веранду. Там хоть и не очень-то теплее, зато снега точно не предвиделось. Завершая свою часть маршрута у летней кухни, я выпрямился, огляделся, с удовольствием выдохнул клуб пара. На белой целине огорода виднелись следы кошачьих лап. Наверняка лапик отметился, обходя ночью свою территорию. Закрытые двери дома коту не помеха, ведь ночному дозорщику для контрольных вылазок с вечера открывалась форточка в прихожей. Растопив печку под кухонной плитой, поставил на огонь чайник и большую кастрюлю с водой для утреннего туалета Веры. Мне несложно, ей же лишние минуты сна не повредят. Добавил громкости репродуктору, который торжественным голосом рассказывал о социалистическом соревновании и новых трудовых победах на Воронежском молокозаводе. А потом закинул лопату на плечо и направился помогать Антону. Но не дошел, мой парень вдруг заскочил с улицы в распахнутую калитку. «Дед, Атас!» — громким шепотом заорал он. «Сюда участковый идет, чешет по сугробам, будто твой снегоход Ямаха, как бы не по нашу душу». Бросив лопату, я шустро шмыгнул на веранду. Встречаться с капитаном Иванченко в мои планы не входило, лишнее это. Прочих гостей я тоже тщательно избегал, особенно соседей. Радости от них никакой, эти любознательные лица еще по прошлой жизни приелись. Все-то им надо, нам надо знать, чтоб знать. Ага, и вообще логичнее выглядело, когда дружественные визиты принимал Антон. Иногда его подменял Денис, по праву приятеля хозяина. Самого Колю Уварова назойливым соседям застать никак не удавалось, страшно занятый абонент постоянно пребывал вне зоны доступа. Печально, однако соседи всегда ближе родни, от них не скроешься. Даже песня такая есть про соседей. «Милый друг, не скучай, я вернусь, ты так и знай, может, днем, а может, ночью, ты меня не забывай, ничего тут не поделаешь». Соседи являются непременным атрибутом любого человека. Жизнь устроена таким образом, что даже если купить несколько участков, эти люди никуда не денутся. Просто у них изменятся имена. В советские времена соседи проявляли высокие коммуникативные способности, иначе говоря, совали свой нос во все дырки в заборе. Но с помощью добрых досок и умелых строителей мы эту проблему закрыли, поэтому гости проникали через калитку, соли попросить, или курицу пропавшую поискать. Случалось иногда так, что заколдованная калитка оказывалась раскрытой не для них. И хоть не для них, да не выгонишь, таковы законы общежития. Ладно, это все лирика, пора мне линять. В самом деле, что еще здесь делать? Физзарядку провел, заодно Антону помог. Можно выдвигаться на работу в больничку. Однако, взглянув на часы, я решил задержаться на пару минут. Интересно все-таки, какого ляда участкового принесло с утра пораньше? «Утро доброе», — услышал я прокуренный бас капитана Иванченко. «Здравствуйте», — вежливо ответил парень. «Как жизнь молодая?» «Плохо, дядь Гриш», — Антон тяжко вздохнул. «Молодая жизнь не удалась». «Чего так?» — вяло удивился участковый. «Вместо того, чтобы спать по-молодецки, с кем надо, снег вот чищу. А ведь зима только началась. Да уж, насыпало знатно», — ворчливо пробасил капитан. «Еле до вас доковылял по снежным буеракам. Хозяин дома, так нет его», — огорчил участкового Антон. «Весь в делах, по командировкам мотается. Незадача, однако», — крякнул капитан. «Я специально, понимаешь, пораньше вышел. Давно хотел Николая Сергеевича повидать, да все мимо пробегаю. Представляешь, иду вроде к вам, но вдруг такая куча дел образовывается, что прохожу мимо. Только позже об этом вспоминаю, когда уже в другом месте окажусь. Совсем замотался на старости лет. Бывает, Антон спрятал улыбку в шарфик. После паузы с неподдельным интересом вопросил, что случилось. Причину визита участковый скрывать не стал. Да говорят, он тут большую стройку затеял. Дядь Гриш, какая стройка? Неискренне изумился парень. Брешут ваши информаторы. Смешно даже ей-богу. Смотрите сами. Всего лишь ворота поправили, да сарайчик к дому прилепили. Всех делов с Гулькин нос. Ворота я видел, доброе сооружение, хмыкнул участковый. Забор тоже знатный. Давай посмотрим на сарай. Хрустя снегом, они переместились за дом. Преследование голосов привело меня к боковому окну веранды, куда я тихонько перебежал на цыпочках. Овчарка увязалась следом за мной. Усевшись рядом, она приподняла одно ухо. Видимо, беседа за окном ее тоже заинтересовала. Вела себя собачка спокойно, агрессии от капитана не слышалось. «Ты это называешь сараем?» – сдавленно воскликнул капитан после долгого обозрения пристройки. Затем нецензурно добавил. «Ну ни хрена себе Гулькин нос, да эта коптерка поболее моей хаты будет. Здесь следует заметить, что возню с пристройкой, что мы затеяли с тыльной стороны дома, строители закончили недавно. Вовремя успели крышу завести, до холодов. 5 вишневых деревьев, правда, пришлось снести. Но ничего, весной восполним потерю за счет огорода. Для закоса под большой сарай, кирпичные стены строения обшили досками. Не просто так, за доски засунули утеплитель из стекловаты. Узкие и широкие окна мы вставили на самом верху, для конспирации. Снаружи без лестницы фиг заглянешь. Односкатную наклонную крышу соорудили с чердаком, который потом забили керамзитом и крошкой пенопласта. Сверху это сооружение покрылось толью и шифером, водостоки тоже не забыли. Короче, по уму все сделали. Интернет рулит, там даже чертежи нашлись. Как только шабашники поставили коробку и завели стены под крышу, внутрь я их не пустил. Еще чего, сами с усами. Тем более, что внутренняя отделка, это секретные технологии с гипсокартоном КНАУФ, хитрыми красками и импортной сантехникой. Правда, руки до внутрянки пока не дошли, успел только унитаз в санузле установить. Но это горе не беда, внутри тепло, вода и канализация подведены, а зима длинная, успеем еще полную красоту навести. Купеческий размах, сколько же хороших досок перевели. Антон, что такого вы здесь собрались хранить? Участковый продолжал недоумевать, теряясь в догадках. Лопаты, садовый инвентарь, летний душ сделаем, Антон врал, как сивый мерин. Еще хозяин собрался мотоцикл покупать. Какой инвентарь, Антон? Капитан возмущенно загремел спичным коробком, прикуривая папиросу. Какой, к чертям собачьим, мотоцикл? Да в этом ангаре парочку танков спрятать запросто. Конечно, участковый был неправ. Точнее, полностью ошибался. На площади в 30 квадратных метров можно поместить только один танк. Да и тот не весь. Пушка не влезет, ствол наружу торчать будет. Однако, уважая старость, Антон деликатно промолчал. Спорить и критиковать хилый размер чужого жилья он не собирался. «Ладно, друг мой, где разрешение на строительство?» Капитан перешел к конкретике. «На сарай проект не нужен, дядя Гриша», — вежливо осадил его Антон. «Мы в райисполкоме узнавали. Это временное сооружение. Мне оставалось лишь головой покачать. Никуда Антон не ходил, а воспользовался моей памятью. Там хранилось много разной полезной информации, и папка «Гражданский кодекс РФ» в наличии имелась. Детали он позже уточнил в интернете. Оттуда парень и почерпнул, что сооружение на подворье, вроде сарая, является движимым имуществом в том случае, если его можно разобрать, переместить и собрать снова. А то сооружение, которое нельзя разобрать без значительного ущерба, является недвижимым и подлежит государственной регистрации. Тема спорная, но, слава богу, Антон не вступил на скользкий путь диспута. Промолчал, ничего такого вслух не сказал. Молодца, моя школа, знает, что на допросе следует помалкивать. А если говорить, то убедительно и немногословно. Как говорится, у мудрого человека длинные уши и короткий язык. Ладно, сарай можно сколотить и без проекта, добродушно хохотнул участковый, и тут же показал ментовский норов. Допустим, допустим, а документы на стройматериалы имеются? Выпустив воздух сквозь зубы, я желчно хмыкнул. К этому каверзному вопросу мы заранее приготовились. В ответ на стук молотков строителей, соседи должны были непременно настучать куда надо, что они и сделали. Но нас не догонишь. Накладные имелись не только на доски. И на гвозди были квитанции, и даже чеки на цемент. Внезапно раскрылась внутренняя дверь, и на веранду из коридора вышагнула бабушка. Этому я несказанно удивился. Причем не моему старенькому бушлату и перчаткам на ней, а самому явлению. «Откуда вы здесь, Степанида Егоровна?» Вырвалась из меня, говорил я негромко, тихим тоном, и бабушка понятливо приняла его. «Тебе доброе утро, Антоша», она улыбнулась, подворачивая рукава бушлата. «Подумать страшно, сколько снега за ночь навалило. Вот иду во двор, надо же это убирать. Мы с Антоном вроде управились», отмахнулся я, «но не об этом речь». «Вот ты о чем?» Снова усмехнулась она. «Так я из командировки вернулась, вчера вечером. Ну и зашла Верочку проведать. А тут унитаз прямо в доме. Беленький, гладенький, сидушка мягонькая. Это же чудо чудесное. Я в него прямо влюбилась. Так что решила здесь ночевать. У вас хорошо, дома условия хуже. И ты же потом ванну поставишь?» «Да», я кивнул, подтверждая это намерение. «Конечно, поставлю. Я много чего задумал, и скрывать мне особенно нечего. Еще беде пришпандорю рядом с унитазом и душевую кабинку в другом углу. Само собой, электрический водонагреватель на стенку воткну. Подходящие варианты давно присмотрел, осталось всего лишь время найти. Честно говоря, дело не только в заботе о детях, Антоне и Вере. Я же здесь тоже живу, верно? И Нюся часто бывает. А зимой в дворовый сортир так просто не набегаешься. Он у забора в конце сада. И прежде чем засесть в щелястом скворечнике, в позе горного орла, листающего газету «Правда», нужно тепло одеться, а потом вооружиться лопатой, чтобы дорожку расчистить и дверь уборной от сугроба освободить. Зимний туалет оставляет настолько яркие впечатления, что они сохраняются на всю последующую жизнь. Именно поэтому, первым делом, в пристройке появился ватер-клозет. Пока без кафельной плитки, зато с нежной туалетной бумагой «Зева». Она такая мягкая, что ей можно доверить самое дорогое. Это очень важно, даже Степаниду Егоровну проняло. «Так что зимовать здесь буду», заключила бабушка самым решительным образом, мимоходом погладив собачку по голове. «Что, курочек сюда еще месяц назад переправила, а вещички перевезти, плевое дело. В деревенский дом смотрителя назначу, там желающих родственников много найдется, а за Нинкиной хатой отсюда пригляжу, тут же только огород перейти, хм». Принялся переваривать неожиданное заявление. Что за голос там во дворе, такой знакомый? Бабушка обратилась вслух. Похоже на здешнего участкового, капитана Иванченко. Он и есть, Степанида Егоровна, вздохнул я. Приперся, понимаешь, с утра пораньше, и к нашей пристройке докопался. Точно какая та скотина кляузу накатала. Как бы этот Иванченко стройку рушить не заставил. Да ладно, недоверчиво вскинулась она. Ага, солидно кивнул. Роет подкоп, как экскаватор на субботнике. Ну, Гришка, чего удумал? Эх, дела. Бабушка блеснула возмущенным взглядом, совсем не старческим, и добавили непонятное. Эх, дела, ночь была, их объекты разбомбили мы дотла. Чего? Ничего. Ирод окаянный, я вот ему порушу. Звиняй, Антоша, некогда мне болтать. Пойду на воздух, делом займусь. Бодрой трусцой бабушка ринулась в смертельную схватку за унитаз, а Антон тем временем успел притаранить из летней кухни папку с документами. Большей частью в сером скоросшивателе была подшита липа, конечно, чистая дезинформация, но качественная. Бланки, подписи, печати, красивые, не подкопаешься. Дело в том, что добротные материалы для ремонта в это время честно купить невозможно. Желающих много, а магазинов мало. Слава богу, бригадир Шабашников свое дело знал туго, с рынком стройматериалов дружил. В общем, не первый год замужем, с Филькиной грамотой справился. Разговоры за окном поутихли, только участковый шуршал подшитыми документами. «Здоровенький булы, Григорий Захарович», — послышался бабушкин голос. «Давненько не виделись, Степанида Егоровна», — изумленно воскликнул капитан. «Вы ли это? Глазам своим не верю. Дай бог здоровья». «Конечно, но вас не узнать, на свежем воздухе частенько бываю, сынок», — назидательно бросила бабушка. «Жизнь бьет ключом, некогда болеть. Ты вот тоже, я гляжу, ранние прогулки любишь, или не спится, а может, дело какое-кто же привело?» «Бабушка, конечно, сильное оружие, и подавить своим авторитетом может не только позиция участкового. Почетная пенсионерка, депутат-орденоносец. Однако пускать на самотек это дело я не собирался». Выдохнув, собрался, серьезно настроился и принялся транслировать капитану умиротворение, сдобренное расслабленностью. Не сходя с места, прямо через занавеску и оконное стекло. Работал целую минуту, аж взапрел от напряга. Однако первой на коварное излучение отреагировала овчарка, она широко зевнула, завалилась на бок и мощно захрапела. Хм, опять побочное явление, но не страшное, нехай болезная поспит. А за окном продолжался диспут. Поступил сигнал о странной стройке, Степанида Егоровна извиняющим тоном сообщил капитан. Обязан отреагировать. Злые языки, убежденно отрезала бабушка. Наговаривают, брешут что ни попадя. А ты веришь? Да уж, не перевелись еще любители анонимок, согласился участковый, но потом спохватился. Как поживает Нина Ивановна? Здорова ли? Что ей сделается? Хмыкнула бабушка. Нее работа тихая, спокойная. Ну ты же знаешь, только вот Нина в командировке немного застряла, а так все нормально. Капитан недоверчиво нахмурился. Когда домой вернется? Это, милок, только ее начальству ведомо. Ну да, ну да. Слушай, Григорий Захарович, а чего это мы мерзнем на холоде? Сладким голосом вдруг вопросила бабушка. Самое время выпить чайку. Да, Тоша, приглашай гостя к столу, раз такое дело, в тепле и документы листать сподручнее. Не знаю, удобно ли, принялся отнекиваться капитан, совершенно неубедительно. Пошли, пошли, чайник уже свистит, а пирог разогреется мигом. Ну, только если только на минутку, сдался участковый. Его поколение прошло долгую войну, где познало жесткое правило: ешь сейчас, коли есть возможность. Отказываться глупо, ведь неизвестно, когда доведется поесть в следующий раз. Тоша вчера расстарался, наседая, бабушка продолжала вовсю спойлерить. Пирог знатный, с рисом, яйцом и рыбой. Посидим, покалякаем. Хм, крякнул капитан, а потом о криминальной обстановке на районе поведаешь. Ладно, утихая, голоса плавно удалились в сторону летней кухни. Я облегченно вздохнул, вроде пронесло. Условно говоря, нам бы только ночь простоять да день продержаться. Психологи утверждают, что люди помнят новости очень короткое время. Тем временем наша пристройка врастет в пейзаж, станет привычным элементом двора. То есть из ленты местных новостей исчезнет, особенно, если найдется достойная замена для пересудов. Стерпится, слюбится, потому что от зависти до любви один шаг. И чтобы соседи крепче забыли о нашем сарае, надо создать им проблемы. Несколько вариантов ответки в голове крутится, спешить не будем. А весной можно будет затеять капитальный ремонт дома, с перепланировкой и новой пристройкой. Вот хочется мне баню, с комнатой отдыха при ней, но до этого еще надо дожить. На веранду с кастрюлей в руках заскочил Антон. Пошел Веру будить, пропыхтел он, пробегая мимо. Уже уходишь? Спасибо за помощь. Привет там передавай. Прощально махнув рукой, я осторожно подхватил собачку под грудь. Давно пора ее кормить, а самому отправляться на работу. Глава 20, в которой я обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Абрам, ты почему до сих пор не в Израиле? Что там делать? Мне и здесь плохо. Лежа на кровати поверх одеяла, Арвид Янович Пильше прижимал кулаки к подбородку, поочередно выбрасывая руки вверх. Он боксировал с невидимым противником. Антон Михайлович, слегка смутившись, он поздоровался. Я вот физкультурой занимаюсь, как вы советовали. Что скажете хорошего? Вымыв руки, я присел рядом. Плохого точно не скажу. Еще один сеанс, и отправим вас домой. А что, динамика положительная, анализы приличные, притворно сдвинул брови, нечего тут койку занимать. Спокойно глядя, как втыкаются руки в его живот, председатель КПК удовлетворенно кивнул. Давно пора, устал от безделья, это будто нож в сердце. Да уж, у такого типа людей иной склад характера, их интересует мало вещей, не связанных с работой. Ну что, приходили к вам гости? Между делом поинтересовался я. Было дело, побеседовали о том, о сем. Только вот о еврейском вопросе не договорились с Николаем Сергеевичем, вашим коллегой. Явилась, понимаете ли, медсестра Катя, и всех выгнала. Представляете, Антон Михайлович, он блеснул веселым взглядом. Такая строгая сестра, просто ужас. Заботится о моем покое. Так вот, Николай Сергеевич настоятельно рекомендовал отпустить всех, кто рвется в Израиль, и моя родина его поддержала. А что вы думаете о еврейской эмиграции? Боюсь вас огорчить, Арвид Янович, осторожно начал я, но мне кажется, что иногда бываю резок в суждениях, и мое мнение в этом вопросе может не совпасть с линией партии. Так-так, воскликнул он знакомую припевку. Мы, старые большевики, критики не боимся. Излагайте ваши взгляды, не беспокойтесь. Партбилет на стол не потребую. Пильши добродушно рассмеялся. Работать руками я не забывал. Чинить здесь оставалось всего ничего. Начать придется издалека. Прищурился, разглядывая поджелудочную железу. Вы в курсе, что Америку открыли стараниями евреев? Да что вы такое говорите? Хмыкнул он с одесскими интонациями. Мне казалось, что это Колумб сделал. Да, конечно, но денег на первую экспедицию Колумба дали евреи. А вот второе покорение Америки проходило на конфискованные средства, но тоже еврейские. Дело в том, что в средние века для евреев наступили тяжелые времена. Святая Инквизиция подогревала христианский фанатизм, и декрет короля Испании о всеобщем изгнании евреев совпал с началом подготовки экспедиции Колумба. Еврейские летописи утверждают, там, где кончается история евреев в Испании, начинается история их в Америке. Интересно, интересно, пробормотал Пильши. Где это вы летописи успели прочитать? Блин, это прокол. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Пришлось делать вид, что коварного вопроса не заметил. Тогда 300 тысяч евреев бежало из Испании. Они рассеялись по Европе. Но легче от этого не стало, притесняли их везде. Добрались евреи до наших краев, тут тоже проживали соплеменники. Еще 1000 лет назад в Киеве заложили еврейский квартал, примыкавший к жидовским воротам. Имелась и синагога, возведенная с согласия властей. Киев вообще интересный город, там нашли себе приюты тюрки иудейской веры, и евреи-сефарды из Испании с Португалией, и евреи-ашкенази из Восточной Европы. Еврейские погромы там тоже имели место, заметил Арвид Янович. Где этот народ любили и привечали? Задал я риторический вопрос. В те времена евреям было непросто и в Москве. Так, ересь жидовствующих была официально осуждена на церковном соборе. Вообще евреев никогда не жаловали, ни тогда, ни раньше, ни позже. При завоевании Полоцка царь Иван Васильевич постановил, согласных креститься, крестить, а не согласных утопить в реке. Указы о высылке евреев за пределы страны издавали и Елизавета I, и императрица Екатерина Петровна. Исключение делали для выкрестов. Разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания? Вы и вопросами религии интересуетесь? Иронично хмыкнул Пильши. Очень интересно, продолжайте. Кстати, великий Колумб был марраном, то есть крещенным евреем. Но это так, к слову. Екатерина II смягчила требования к евреям, введя черту для постоянной оседлости. Александр II добавил послаблений. Перед революцией из 5 миллионов евреев, проживающих в России, 200 тысяч имели право жить свободно, вне черты оседлости. Социалистическая революция смела все ограничения, но, как говорится, осадок остался. Это вы к чему? Он нахмурился. Евреи всегда были гонимы. Им можно предъявить претензии, но сейчас речь не об этом. Главное, что в советской стране они не чувствовали себя легко, поэтому стали легки на подъем. Когда образовалось государство Израиль, туда много желающих устремилось, со всего мира, и наши тоже. Потом им выезд из СССР прикрыли, потом открыли, и снова запретили. А теперь сложилась совсем странная ситуация. Вроде выпускают, но далеко не всех. Полная конспирация, как билеты на Маю Плесецкую в Большой театр, желающих полно, а билетов нет.